Странная отстраняющая тень, опровергая ее страхи и сомнения, пробежала по лицу гостя. Он еще раз поклонился и уже пошел было к поселку неспешным шагом привыкшего много ходить человека. Растерянно вперевшись в его прямую спину взглядом, она вспомнила главное. «Погоди, отец, погоди!» — окликнула она, бросаясь к нему. «Чуть не оступилась, совсем из головы вон. Самое главное-то вылетело. Бумаги отдала, а вот последние его слова запамятовала. Гляжу тебе вслед, отец, сердце хватает, хватает. Ах ты, Боже мой, прости. Ты говори, деду, обязательно скажи одно. Я за всех, за них, за деда, за отца, за всех полной мерой. Нет больше никакой крови, никакой грязи. Обязательно, мол, скажи. Наново пойдет круг». «Так и сказал наново». Голос у гостя неожиданно сел, треснул. «Так и сказал». Опять рабея под его окрепшим пристальным взглядом тихо кивнула женщина, глядя из-под лобья отмешавшего солнца. «Ей-богу, отец, отдохни. Тяжело поди, в такие-то годы из конца в конец. Поживи, погостюй», — добавила она, чувствуя его давнюю, неизжитую усталость. «Не могу, хозяйка. Не прощен пока, не отпущен». Опять каким-то не своим, тем же треснувшим голосом, словно пожаловался гость и пошел прочь, высокий, прямой. И тут женщина подумала, что этот диковинный старик, о приходе которого каким-то образом знал умирающий арестант, может, и не такой старый. Она вернулась к свежей могиле, присела на камень, задумалась. Фигура идущего к поселку старика была отчетливо ей видна. Странный и тихий покой пришел в ее душу. Еще раз подняв голову и взглянув на тропинку, петлявшую по склону к поселку, женщина никого на ней уже не увидела. Она хотела встать, но пересилила себя. «Значит, так нужно», — решила она. «Есть такие, на людях своего горя ни за что не покажут. Несчастные такие люди, где-нибудь скрылся за камнем, и Божий мир ему в овчинку. Из поселка не просто выбраться». Оказии надо ждать. Бывает, вертолет подвернется, а может, кто из-за перевала припожалует. Пешком не ушагаешь, не та земля. К вечеру, гляди, увидимся. Угощу старика домашними пельменями, поговорим от души. Но никого Мария Николаевна так больше и не дождалась ни к вечеру, ни на другой день. Непоседливый гость, оставивший после себя какое-то неуловимое беспокойство, вскоре перешедший в тихую светлую грусть, исчез бесследно, словно обрел крылья и перелетел через высокий горный хребет, позавяз напичканной на горе людям самыми дорогими вещами, начиная от урановых и золотых руд и кончая самоцветными каменьями. А может, его подобрал какой-нибудь попутный грузовик? Все бывает на этом свете. И не стоило ни о чем судить поспешно. Высокого прямого старика со стершимся лицом и пронзительным взглядом из-под тяжелых, обесцвеченных временем косматых бровей не раз видели затем то в одном, то в другом городе, то где-нибудь на дороге к Новгороду или Владимиру. Если попутная машина, обгонявшая его, останавливалась и старику предлагали сесть, он, не вступая в долгие разговоры, отказывался. Видели его с заплечным мешком и в Киеве, и в Печерской лавре, где он вроде бы беседовал с каким-то молодым священником. А еще говорят, что видели его в одном из московских храмов, где он будто бы передавал священнику груду тяжеловесных царских золотых монет. И священник потом рассказывал, что этот удивительный старик, отказавшийся назвать себя, сказал всего несколько слов о том, что Бога, может быть, и нет, но что Бог необходим. Вероятно, это был инизерский лесник. Старики после определенного рубежа, так же, как и дети до определенной поры, часто бывают похожи один на другого. Денису все-таки пришлось перебраться из-за Аленки, ставшей совсем слабой, на временное, как он думал, жительство в Москву. И однажды в суете Садового бульвара ему тоже почудился бесследно пропавший лесник. Он, кажется, даже повернул голову и взглянул на правнука. Мороз подрал у Дениса по коже, дыхание перехватило. Опомнившись, он бросился следом, но прямую знакомую спину, мелькнувшую перед ним еще раз, размыло. Толкая прохожих, Денис метнулся в одну сторону, в другую, растерянно остановился, вызывая любопытство, бестолково повертел головой и задумчиво побрел своей дорогой дальше. Уходя от навязчивых мыслей и сомнений, он вечером обложился книгами и конспектами, погружаясь в свой, ставший уже привычным, все более затягивающий его мир. Он не успел сосредоточиться, постучав, вошла Аленка, вздрагивая седой головой, что с ней приключилось после вторичного отказа в пересмотре дела сына о снижении срока заключения, и притом приключилась во сне. Денис быстро пошел ей навстречу, скрывая свою тревогу улыбкой, обнял за плечи. Теперь он перерос ее на целую голову. Разговаривая с ним, Аленке приходилось поднимать глаза. «У тебя, вижу, сегодня совсем хорошо», — весело сказал Денис. «Да, кажется, дергает меньше. Может, и пройдет», — ответила она, чувствуя себя бодрее и крепче от присутствия рядом сильного молодого человека, от ощущения его бережных, заботливых рук. «А ты меня держишь. Боишься, упаду?» «Просто выполняю долг вежливости, учусь столичной галантности», — нашелся он и засмеялся. «Москва, черт бы ее взял! Надо же соответствовать! Садись, пожалуйста. Ну, как тебе удобно? Что это у тебя?» «Представляешь, часов в пять стучится Марьямовна, привратница», — сказала Аленка обеими руками, приподнимая толстый, продолговатый пакет. Ее голос заставил внука насторожиться. «Оттуда, от Пети. Без тебя боялась открывать. Положила на стол и гляжу, жду тебя. Марьямовна даже не могла припомнить, кто ей передал. Уверяет, какой-то высокий худой старик». «Подожди, Аленка», — остановил ее внук, не в силах оторваться от ее пустых глаз, совершенно лишенных сейчас света, уловив самый последний момент и невольно стараясь отдалить неизбежное. «Подожди, сейчас!» Он взял из ее безжизненных рук пакет, показавшийся ему невероятно тяжелым, положил перед собой, чувствуя на себе ее взгляд. Ему стало страшно. Такого страха он не знал раньше, даже там, на самом краю жизни, накрытый чужим бархатным небом в ярких холодных звездах. Его глаза нерассуждающе горячо вспыхнули. Чужая враждебная воля все настойчивее вмешивалась в его жизнь. Он опустился рядом с Аленкой на пол, обхватил ее колени и спрятал в них лицо, как когда-то в далеком детстве. Она нашла его голову, и он почувствовал ее совершенно ледяные пальцы. «Нет, нет, этого не может быть», — подумал он вслух. «Слишком несправедливо. Так не должно быть. Жить все равно надо, ничего другого нет. Да-да, остались твои русские леса». Услышал, нет, скорее, уловил он ее беззвучный шепот. «Кому же ты их оставишь? Ничего другого просто нет, Денис. Как же по-другому? Вскрывай, здесь твоя судьба, Денис. Я чувствую. До сих пор настойчиво ищут какие-то важные бумаги академика Обухова. Обыски, допросы, провокации. Вскрывай. Свет всегда приходит в самый невыносимый час. Твои сыновья должны вырасти русскими людьми. Они должны заново начать и выстроить Россию. Эта безродная банда вурдалаков не вечна. Они уже начинают пожирать друг друга. Я тебя благословляю. Вскрывай. Нам всем сейчас надо крепко держаться. — добавила она после небольшой паузы и сразу же поняв, что ему неприятен ее менторский тон, неприметно вздохнула. «Сейчас узнаем. Скрываю». «Молодец, Аленка. Вот теперь мы с тобой постоим. Вот теперь земля нас еще приласкает. Куда она денется?» — пообещал он с безоглядной верой в себя и в свое неожиданное слово. «Молодец! Не тяни, вскрывай». Он кивнул, хотя, выжидая и собираясь силами, еще долго смотрел с затаенной, наново открывшейся ему страдающей любовью в родное, измученное и вместе с тем какое-то незнакомое сейчас, разгоревшееся лицо, все больше и больше укрепляясь душой в преддверии неизбежного.